и они могут подключиться к интернету. Так, еще до скольки высидим? 11:30. Раз, два, три, уже к 4 подбираемся. Нет, это лучше. Тест на живучесть. Ну, обсуждение. Раз вы сидите, значит, вы... Потому что кто не выдержал, уже давно ушел. Остались только приличные люди. Кто сидит ради приличия. О, видишь, он там пишет все это. Вот эту лекцию 4-часовую все пусть прослушают. Кто выдержит? Вот, вот. А то они все хотят мои лекции. Вот пусть надо давать 6-5-часовые. Ну, пусть по главам распишут их. Песня 10-я. Та же лекция, тот же день. Том 3-й. Я как Санта-Барбара. Ну все, да? Разбегаемся. Ки-джа! Олег Кришна. Да? Ну так, по крайней мере, я читал. Почему как порог воспринимается? Потому что как бы башня тоже срывает. Как порог, то это сентимент о том, о чем Кришна сострадает. И он говорит, Арджуна. Кришна отверг его ложное сострадание. Ложное сострадание. Они не к душам сострадают, а к целостности. Да. Каким-то условиям жизни сострадают. Гринпис, там вот эта вот эта войнушка там идет, там и что-то. А Кришна говорит, да блин, я сейчас через войну их всех освобожу наоборот. Чего вы там все за мир и мир боретесь? Я сейчас вам покажу, как войной можно освободить все. То есть это порок. Что они не понимают, не видели это. И сострадают там всяким голодным, там, черным рабам. Мы же много кому сострадаем, ты чувствуешь, да? Вот, допустим, у брахмачаров нету компьютеров. Не очень сострадают. Человек начинает сострадать. Как же так, у них модема нету. И это сострадание, оно. Несомненно. Представляешь, он? Да. Как это? Икрой мажет бутерброд, а в уме как там брахмачари без модема, там, без компьютера, они бедные. Как там настройки без тапок, им холодно бухать там. Они каждый вечер бухают без тапок. Бедные наркоманы, хоть построили бы им какой-то особняк, блин, а то они все, блин, по подъездам, все зассали уже. Как-то построили бы им туалеты там, все. Там сострадание как-то надо проявлять. Кошки там, бегать, надо им сострадать. Ну, и вот жители Сатилоги, как ты думаешь, это порог или это вот, ну, золотое сердце? А? И там говорится, что это не порок для нас, но для жителей Сатья-Локи это порок. Ты понял, да? Поэтому там описывается, что это порок жителей Сатья-Локи. Но для каких-то других это не порок, это даже может быть дверь, а не порок. Вот тебе дверь, вот тебе порок. Сострадание. Чему сострадает, никто не знает. Как этот мистер Смит, он тоже сострадал монахам. Раз он там все, бедаков напокупался и уехал. И там один устроил это все. Себе бы он оставил, но для них нет. Поэтому он выбрасывал. Он мог этим пользоваться и достигнуть того, ради чего он жил. А они не могли это. Даже само наличие этих предметов их беспокоило. Это как мой сын, он говорит, купите мне компьютер, я буду лучше учиться. Он покупает компьютер. Как вы думаете, он использует его, чтобы лучше учиться? Так он, чтобы его сильно не ругали, раз немножко что-то почитает. Но на самом деле это как бы сочетание. Он хочет наслаждаться. Поэтому Капила говорит, что живое существо так ухищрено, что везде наслаждается. Если оно не идет путем знаний, оно будет идти путем невежества однозначно. Хотя по форме это будет выглядеть очень состраданием, каким-то благородством, даже благодетельством. Но нужно понять, что для одного нектар, для другого яд. Они могут быть рядом, но то, что для одного нектар, для другого яд. И нельзя ему давать это. Хотя они рядом и вместе. Я же рассказывал вам эту историю. Мы жили счастливо в сознании Кришны, пока на нас не свалилось пожертвование. Это выражение Бхактисиддханта Сарасвати. И он говорит, и все, и счастью нашему пришел конец. И сознанию Кришны вместе с этим пришел конец. Говорит, мы жили счастливо в сознании Кришны, пока у нас не обрушилось пожертвование. И человек, он что сделал? Вместо того, чтобы пожертвовать Бхактисиддханте Сарасвати, он что сделал? Он пожертвовал всем и убил их нахрен. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, они даже не прибегли к сознанию Кришны. Как вот недавно говорили, один человек смысловую нагрузку свою. Так же, как я сказку о золотой рыбке рассказываю, дал смысловую нагрузку на слово тебе. Не что и надо, а тебе. И рыбка спросила, что тебе надобно, старче. И старик побежал к старухе и говорит, тебе что надо? Вот видите, дурдом. Где? То есть он отождествлял себя с кем? Со старухой. Она диктовала, что надо. А он сам такой бескорыстный. Ему вот из всего, что хотела старуха, ему что? Корыто ему надо было? Это он, что ли, в итоге корыто попросил, что ли? Когда уже рыба, так сказать, все, да, он говорит, дай корыто, а то старуха гонит. Нифига вы так сказки, я смотрю, тоже сложные сказки проповедуете. Сказки обрастают слухами. Нет. Это она осталась тем же, с чем была. А ему-то оказывается, что ничего не надо. Кроме чего? Он говорит, ступай себе в синее море, гуляй на просторе, совершить какое-то хорошее что-то. И этим он был только счастлив. Ничего брать-то ему не надо было. Он-то был довольный, что он его отпустил. И ощутил полное удовлетворение. То есть бескорыстием своим. Так и душа, она счастлива этим. Но когда она отождествляет себя вот с этим, в конце края нет. Тогда, несомненно, Бог нужен. Ходил же все старик, кликал рыбку. То есть религия это все нужна, нужен Бог. Поэтому вы не думайте, что многие кликают рыбку. Но для чего? Вот почему мы слушаем это. Мы доверяем этому. Может быть, не находим в себе силу, но мы доверяем же этому. Поэтому мы просим, дайте нам силы, силы. Но сила она проистекает от Баларама. Бала означает сила. Он нас наделяет этой силой. Ёлкин дрын. Уже заканчиваем. Thank you. Поэтому не нужно нам дешевое вдохновение. Мы вдохновляемся в знании, а не в каком-то эмоциях каких-то. Вот почему говорится, что святое имя, оно помогает. Многие люди, по крайней мере, приходят на киртан, хотя его и не поют, но приходят на него. Это уже подвиг. А мы требуем, что от них еще там без какого-то чистого воспевания. Один человек мне сказал, мне так неохота вам Тат-Сат говорить. Зачем мы все время говорим вам Тат-Сат? Я же все равно знаю, что я хочу. Говорит, если вы говорите «Ом Тат-Сат, ничего не надо», то я говорю «Ом Тат-Сат!» Ты так, кстати, там смотри, не забудь. «Ом Тат-Сат!» Он мне так рассказывает. Бхакта один. Он говорит, если вы-то, говорит, «Ом Тат-Сат, ничего не надо», то я «Ом Тат-Сат, давай все!» Ты даже там и не спрашивай, что надо. Ты давай, а я разберусь. Я найду, где как использовать. Ты самое главное, давай. Все можешь давать. Сам знаешь, что. Это же убеждение надо иметь, что духовная жизнь нужна. Чтобы вы поняли, что прямо поняли, вам дали понимание, как это работает, вот этот весь мир. Вера, основанная на знании. Знание – результат понимания. Вы поняли, как работает факт, что никто здесь не сможет находиться в таком блаженстве, в счастье в каком-то. Это когда человек, вот представляете, человеку дают маленький срок, допустим, полгода, да, в зону, а другому, допустим, дают срок полжизни. Как вы думаете, какой из них в каком настроении? Один, чтобы выйти, второй, чтобы приспособиться. Конечно. Вот так и то здесь происходит. Один, чтобы выйти, а другой, чтобы приспособиться. Кто-то говорит за одну жизнь. Кто не верит за одну жизнь, но уже приспосабливается здесь, как жить. В храме, как здесь все это, как тот. Можно приспособиться ко всему. Нет проблем. Здесь есть везде во Вселенной. Тапа лока, сатя лока, там, джана лока, махар лока. Для мудрецов, для всяких. Они все великие, великие. И все благодаря религии. Так что мы можем никуда ни в духовный мир не стремиться. Мы здесь будем великими мудрецами, тем всем. И на самом деле мудрецы мы. Но здесь. Говорится, один житель Вайкунтхи превосходит в своих качествах, в своих во всех способностях. Всех живых существ вместе взятых. Один житель Вайкунтхи. Во всех своих качествах, способностях превосходит один. Всех вместе взятых. С полубогами со всеми. Можете себе представить, какое могущество одной личности в освобожденном состоянии? Когда Прабхупада говорит, один йог-мистик может создавать планетарные системы и поддерживать их. По своему желанию. Создать обычный человек, который занимался, достиг своих высочайших сил, может создать планетарную систему. Не одну планету, планетарную систему. Заселить ее и стать Богом для них. Поддерживать все материальное. И есть история, кто-нибудь когда-нибудь слышал эти истории? Здесь в Харе Кришне. Что один там создал планету, поддерживал, и потом, когда с ним. Не слышишь меня? Да есть куча историй про Прабхупада рассказывает. Бхагавата там есть история. каким могуществом обладает живое существо даже здесь, в материальном мире. И потом оно заявляет, что оно не может так. А это обусловленность. Вот почему говорится, когда человек начинает осознавать себя по-другому, то в его тело в ситхи входит сами. То есть все вопрос сознания и осознания. Не вопрос мускулатуры или чего-то там, силы битья лбом, памяти, осознания, вопрос сознания. Как Прохлада Махарадж приводится в пример. Друга Махарадж. Под силу было все. Из-за сознания такого типа сознания. Но когда человек обладает таким сознанием, он вроде как бы и не стремится к этому. Но кто играет в Бога изначально, они так делают. Так что подумайте. Вы все время, вот я не знаю, как вы, вот я с каждым годом все больше и чаще думаю об этом. Внутри себя. С каждым годом все время думаю. Для меня нет ничего дороже, чем такая жизнь. Именно вот с такой целью жить. Даже при всех недостатках и чем-то. Я не устремлен к той жизни. Но к этой устремлен. Я все время молю Кришну, чтобы это было на самом деле так. Что бы там ни случилось, отберут у меня или дадут, или что-то там, чтобы я продолжал. Чтобы не в этом радость находил, вот здесь сидеть по 5 часов что-то говорить, и этим только наслаждаться, что я такое вообще положение занимаю, или что. А именно на самом деле, без этого, без всего быть удовлетворенным. И когда Рома говорит, иногда человек себя ставит в то, он не понимает, о чем говорит. Я себя ставлю иногда в это положение с людьми. Когда то, что я там брахман, президент или кто-то, не играет никакой роли, чтобы увидеть, что во мне на самом деле развилось или нет. Лично во мне. Вот благодаря этому процессу. И предстаю перед каким-то обществом, как обычный человек. И даю себе слово, что я не буду не говорить ни одного слова о Кришне или какой-то философии, что о христианстве. Вообще буду мало говорить о каких-то возвышенных вещах. Буду говорить на те темы, которые говорят люди. Но вести себя буду как преданный. Не смотрю. Было во мне что-то? И не больше. Тогда видно все свои недостатки через отношения этих людей. Чем они привлеклись, чем не привлеклись, как, что, как на них произвело. Если они меня выбрали в лидеры, я думаю, да, процессор.